Респектабельный Люксембург засыпал. Тихо шумела река. В ночном воздухе пахло покоем и богатством. Люксембург по праву считается городом миллионеров. Трое молодых людей, похожих на студентов, два парня и девушка в джинсах и с рюкзачками «Рибок», устроились прямо на траве на склоне с видом на сонную речку. Они смеялись. Сумма на цело не делилась. По 3 333 333 доллара на каждого и один лишний. Витя вытащил из портмоне монетку. «Брошу в реку, авось вернемся. Мне тут нравится». Серебристый доллар описал высокую дугу и шмякнулся на асфальтовую дорожку, не долетев до воды. Усталый мусорщик, который собирал оставшиеся от дневного нашествия туристов бумажки и бутылки, нагнулся и поднял монетку. Затем разогнулся, сунул доллар в карман и очень внимательно, словно запоминая на всю жизнь, посмотрел на беспечную троицу. «Ну и что дальше?» Буслаев потерянно восседал посреди разворошенного архива. Обычная газетная бурда. И совсем не факт, что его написал именно этот Данилов из дома на Металлозаводской. Фамилия распространенная, а имя еще популярней. Фотография же в газете такого качества, что ни черта не разберешь. Правда, тот Данилов из Южно-Российска. И рассказ напечатан в Южно-Российском рабочем, но тогда, 6 лет назад, ему было, Буслаев напрягся, вспоминая ориентировку, да, всего 17 лет. Парень на газетной фотке тоже очень молодой, но даже если автор тот самый Данилов, что теперь изменилось? Что за открытие сделал Буслаев, кроме того, что Алексей Данилов, проживающий без регистрации в доме номер 6 по Металлозаводской улице, с юных лет публикуется в газетах? Буслаев свалил Людин архив обратно в шкатулку. Только рассказ на всякий случай изъял, отнес в дипломат, спать не хотелось. Будить Людмилу и развлекать ее супружескими обязанностями тоже. Часы показывали 2:30 утра. Буслаев быстро позавтракал, принял душ и оделся. Что-то продолжало его беспокоить, что-то еще. Не только рассказ таинственного Данилова. Кажется, он натолкнулся на это в одно из предыдущих дежурств. Хорошо, что Петренко позволил ему подъехать. Нужно, наконец, проверить свою версию, удостовериться, что это полный бред, и включиться в настоящую работу. 3:40. Петренко продолжал принимать донесения. Оказалось, что Татьяне Садовниковой звонил заказчик, директор фирмы по производству российского кошачьего корма. Образцом товара оказалась банка с этикеткой «Кошачья радость». Варвара Кононова доложила, что, начиная с 2 часов ночи, из дома никто не выходил, и никто, не считая алкоголика Подкопаева, не входил. «Даже животные не появляются, с обидой», — сказала она. «Чего-чего?» «Ну, никто ни кота во двор не выпустил, ни собаку». Петренко дома зверей не держал, потому поинтересовался, а что, их по ночам выпускать надо? «Мой кот по весне раз по 5 за ночь туда-сюда ходит, через форточку». Петренко только вздохнул. «Тоже ценнейшая информация». Василий не отрывался от экрана компьютера, то бишь вычислительного ящика. «Ну и что?» — спрашивается, он хочет найти. К счастью, поисковая система оснащена опцией для поиска файлов, которые открывал конкретный сотрудник в определенное время. Василий ввел свой пароль «Беркут» и обнаружил, что в апреле он дежурил 6 раз. За время дежурства открывал 1913 файлов. «Желаете получить список? По алфавиту или по датам открытия?» Он выбрал просмотр по датам.